Глава 3. Когда мы подъехали к шикарному двухэтажному дому, который находился в черте города в самом престижном районе, то про себя очень некультурно выругался. Почему? Да потому что даже предположить не мог, о каком финансовом положении бабушки Альбины мы ведем речь. Максимум, что я мог представить, так это шикарную квартиру и дачу, но никак не собственный дом с большим гаражом на 3 машины и горничной, которая встречала нас как родных. «Вот это да!» – прошептала Кира, стараясь не отставать от бабушки, которая решила самостоятельно провести экскурсию. На первом этаже была гостиная и столовая, на кухню мы даже не зашли, так как там готовили для нас праздничный ужин. Рядом с гостиной располагался рабочий кабинет, который мне обещали показать позже. На втором этаже, кроме комнат, располагался тренажерный зал, который уж сильно понравился Кире. «Буду заниматься», – сразу сообщила она, потом обернулась и состроила милую моську. «Научишь?» «Научу. А что еще мне оставалось?» «И меня», – завела бабушка. «И тебя. Мы как-то быстро перешли на «ты». Так было проще всем». И пока женщина с довольным выражением лица пошла дальше по коридору, я мысленно застонал и стал думать, где найти подходящую программу для Альбины Никитичны. В ее